Валь. Да. Валюша? Да. Как жизнь, старушка моя? Ты что трубку не берешь? Вот дела. А что с тобой было? Уже все тут подумали, что с тобой что-то случилось. Да. Да. Что с тобой случилось, моя хорошая? Ничего не случилось. Ну как это ничего? Что-то же случилось, что ты так долго трубку не брала? Что? На улице была. А, птичка кормила? Кормила. Это Андрей с первого подъезда. Вы узнали меня? Нет, не узнала. Ну, помните, мы с другом сумки к вам приносили? Да, помню, помню. Просто я хотел спросить, как у вас дела там? Обыкновенно. Ничего, никто вас не беспокоит? Вроде нет. Понятно. Как вообще, ну, поживаете? Что там нового скажете? Ничего нового нет. Понятно, Валентина Петровна. Что расскажете мне? Нечего мне рассказывать. Я не артистка. Артистка? А при чем тут артистка? Ну, они сцена все рассказывают. Я тут, кстати, себе компьютер новый собираю, Валя. Ну, правильно. Кстати, Руслан, твой внук, тоже компьютер все собирает. Да? Это его дело. А вы не хотите тоже вот компьютер себе там в интернете сидеть? Нет, спасибо. А что это так вы? Сон дороже. Так вы можете вообще целыми днями спать. У вас вот работы нет, ничего вот нету. Компьютер мне не нужен. Ну, знаете, вот компьютер такая вот удобная вещь. Вот погоду посмотреть, новости почитать, книги тоже можно почитать. Ну, посмотрел и увидишь погоду. Ну, тут можно на неделю вперед погоду узнать. На черт она нужна. Ну как, просто. Так что вот я советую вам компьютер вот купить. Там можно в игры даже играть. Не нужен он мне. Морочить голову. Я просто вот есть современные такие сейчас пенсионеры. У них там, ну, много. И айфон есть, и компьютер есть. И чего только нет. Так нравится, так пусть и живут. А вот ты как в свободное время вот проводишь? Я не записываю. Как проведу, так и ладно. Птичек ты еще кормишь? Кормлю еще как. Корм наш весь потратил? А? Весь наш корм потратили? Чего весь корм? Ну, вот который мы вам принесли. А, да, да. Как долго уходил или быстро ушел? Быстро все уходит. Понятно, Валентина Петровна. Ну ладно, мы тут просто еще хотим как-нибудь к вам зайти и тоже, может быть, сумки принесем, вот как потеплее станет. Хорошо, спасибо. Все, тогда до свидания, Валентина Петровна.